Какое-то знакомое лицо. Хе-хе, не узнал Лучиня, принц народных песен, мистер оригинальности, исполнитель главной мужской роли в «Осени в моем сердце». Как профессионал заявляю, здесь нет каскадера, это настоящее мастерство. Скажу лишь одно слово: обалдеть. Пиар. Должно быть, пиар, но кто может сказать мне, где это Лучень снимался? Угу, скоро китайский Новый год, а я что-то не слышал, чтобы он начал сниматься в новом сериале. 90% комментаторов нахваливали Лучиня и изумлялись. Все видели исторические фильмы. Знаменитые артисты, игравшие полководцев, наблюдались повсюду. Но этот юный командир, которого играл Лучень, вызывал у всех такие же ощущения, как в заголовке поста: дерзкий, сильный, красивый и непревзойденный. Вскоре этот короткий ролик перекочевал на блог-платформу «Волна». Бродячая кошка в своем блоге опубликовала такой же пост. В итоге ролик, словно вирус, расползся по интернету, даже появился во многих группах Фиксун, вызвав любопытство у несметного множества интернет-пользователей. Вскоре выражение «дерзкий», «сильный», «красивый» и «непревзойденный» попало в топ популярных выражений на главной странице блог-платформы «Волна». Опытные люди считали, что это такой маркетинговый ход, но еще больше незнающих людей старались найти ответ на вопрос: где же снялся Лучень? В каком фильме ты снялся? Лучень только заметил пересылавшийся по всем блогам ролик, как ему позвонила Чэнь Фэйр. Он с неловким видом ответил: это мое камео в «Великом императоре Уди». Камео в фильме? Чэнь Фэйр знала, что Лучень исполнил камео в каком-то фильме в Нанкине. Ее тут же осенило. Эта утечка была специально сделана ради пиара. Только почему здесь кадры только с тобой? Специальные утечки кадров из все еще снимающегося фильма или сериала являлись частым средством пиары. Лучень потер нос. Я тоже хотел бы это знать. Большая часть сцен с ним была как раз в этом 30-секундном ролике. Чэнь Фэйр с улыбкой произнесла: должно быть, из-за того, что ты сейчас популярен. Не зря они заплатили тебе 200 тысяч. Лучень рассмеялся. Ага, он с удовольствием исполнил камео в «Великом императоре Уди», потратив на это полдня, и заработал неплохую сумму денег, считая, что это он остался в выигрыше. Кто бы мог подумать, что из этого извлекут выгоду другие люди. Сцены, в которых снялся Лучень, на самом деле не были тесно связаны со всем фильмом, потому что главным героем являлся император Уди, даже генерал Хо Цуйбин был второстепенным героем. Однако у съемочной группы «Великого императора Уди» появилась отличная идея вырезать этот короткий ролик, чтобы с его помощью раскрутить фильм. Это было очень умно. Конечно, Лучень не чувствовал себя одураченным, потому что этот ролик пиарил и его самого. Благодаря ролику, блог Лученя вновь разразился комментариями. Глава 276. Занять денег. 276. Занять денег. Время стремительно уплывало. В мгновение ока подобрался февраль 2016 года. Так как 7 февраля будет канун Нового года, новогодняя атмосфера все больше усиливалась. Школы уже давно отправились на зимние каникулы, предприятия и компании тоже подстроились под новогодний режим, везде выдавались премии за прошедший год. 1 февраля Лучень вернулся в столицу. Прибыв в город, он первым делом пригласил всех сотрудников рабочей студии за новогодний стол. Лучень посовещался с Луси и 2 февраля официально устроил всем отпуск, так как сотрудники рабочей студии не являлись коренными жителями столицы и собирались уехать к себе на родину отпраздновать Новый год. Лучше было пораньше отпустить их во избежание толкучки по дороге домой. Поэтому новогодний стол устроили вечером 1 февраля в столичном гранд-отеле «Красивый кристалл». За полгода существования рабочей студии Лученя количество сотрудников совсем не увеличилось из-за того, что вся работа крутилась вокруг Лученя и не касалась никакой другой деятельности. Здесь работали все те же несколько человек, которых Лучень изначально нанял: Ли Фэйюй, Чэнь Синь, Чэнь Сян, Чэнь Сям, и вот и вся компания. Кроме того, прибыл Чэнь Цзиньхао, который всегда считался почетным советником рабочей студии. Несмотря на то, что Лучень очень хотел, чтобы и сестрица на составила компанию, к сожалению, из-за беременности она испытывала некоторые проблемы со здоровьем и в настоящий момент отдыхала дома, поэтому оставалось лишь позволить Чэнь Цзиньхао побыть ее представителем. Все 7 человек уселись в небольшой отдельной комнате. Маленькая рабочая студия не проводила никаких новогодних корпоративов или лотерейных мероприятий, но перед тем, как приступить к приему пищи, Лучень раздал каждому красные конверты с премиями за истекший год, даже старшая сестра Луси получила конверт. Пусть рабочая студия Лучиня была небольшой по размерам и существовала совсем недолго, однако уже умела достаточно дерзко рубить деньги. Благодаря одним лишь инвестициям в сериал «Осень в моем сердце» предполагалось, что удастся заработать в итоге более 15 миллионов юаней чистой прибыли. Поэтому новогодние красные конверты, которые приготовил Лучень, получились весьма толстыми. Получив премии, все засияли от радости. После раздачи конвертов все приступили к приему пищи. Присутствовало немного людей, поэтому было не очень шумно. Чэнь Цзиньхао сидел рядом с Лучинем. После того, как оба человека выпили по бокалу, первый спросил: «Ты завтра поедешь в Чиншу принимать участие в музыкальной премии?» Чэнь Цзиньхао не читал блоги, поэтому до него слегка запоздало доходила информация. Он не знал о планах Лучиня. Лучень рассмеялся: «Я не поеду, пусть моя сестрица пойдет развеяться». Чэнь Цзиньхао слегка растерялся, но затем тут же усмехнулся: «А я еще беспокоился, что ты поведешься. В телевидении Синнань нет ничего хорошего». Он когда-то крутился в шоу-бизнесе и отлично понимал, какой трюк собиралось выкинуть телевидение Синнань. Цзынь-цзынь. Пока все весело болтали, внезапно зазвонил мобильный телефон Лучиня. Он достал телефон и взглянул на дисплей. У него был немного удивленный вид. Сидевшая с другого боку Луси, заметив выражение его лица, спросила: «Что случилось?» Лучень отрицательно покачал головой, ответив: «Ничего особенного, пойду отвечу на звонок». В комнате стоял небольшой шум, поэтому Лучень вышел наружу и ответил на звонок: «Привет, сестрица Ван Цзин». Лучиню звонила Ван Цзин из музыкальной студии Нирвана. Лучень некогда сотрудничал со студией Нирвана при создании альбома «Ты мой сосед по парте», а аранжировкой как раз занималась эта выпускница столичной консерватории. В итоге все получилось на весьма высоком уровне. Впоследствии Лучень еще несколько раз сотрудничал со студией Нирвана, но все-таки оборудование и персонал студии уже не могли удовлетворить так, как раньше, поэтому Лучень постепенно переключился на лейбл «Катапульта». Лейбл «Катапульта» превосходил студию Нирвана по всем параметрам, да и цены на производство песен у лейбла были ненамного выше. Поэтому Лучень какое-то время не контактировал с Ван Цзин, но он всегда восхищался профессионализмом Ван Цзин и ее отношением к работе. Ему действительно было жаль, что она пряталась в своей студии Нирвана, которая не давала ей в полной мере продемонстрировать и развить ее способности. И все же было непонятно, почему она вдруг позвонила Лучиню. Из трубки донесся слегка взволнованный голос Ван Цзин: «Лучень, извини, что побеспокоила тебя, у меня кое-что случилось, не мог бы ты одолжить мне немного денег, я постараюсь как можно быстрее их вернуть». Лучень без раздумий ответил: «Без проблем, сколько тебе надо». Лучень был знаком с Ван Цзин не один и не два дня. Оба человека провели достаточно много времени вместе, работая над альбомом «Ты мой сосед по парте». Лучень получил от нее немало знаний по аранжировке. Поэтому Лучень имел соответствующее представление о натуре Ван Цзин. Эта девушка очень уважала себя. Только оказавшись в безвыходном положении, она обратилась бы к Лучиню, чтобы занять денег. У нее был такой же характер, как и у Лучиня. Поэтому Лучень без колебаний согласился. Ван Цзин явно не ожидала, что Лучень так легко согласится, поэтому спустя мгновение произнесла: «Спасибо тебе, я бы хотела занять у тебя 100 тысяч, даже нет, и 50 тысяч хватит». Лучень с улыбкой сказал: «Могу и 100 тысяч дать, скажи номер своего банковского счета, я сейчас же тебе отправлю». Ван Цзин сказала: «Спасибо, спасибо». Судя по ее голосу, у нее даже немного перехватило дыхание. Лучень произнес: «Ни за что, мы ведь друзья, директор Ван тоже хороший человек. Если есть какие-то трудности, то расскажи мне, а я, если смогу, обязательно помогу». У кого в жизни не возникало никаких проблем. Лучень знал, что дела в студии Нирвана шли не слишком успешно. В прошлом Ван Чиншен потратил все свои накопления на студию, закупив полный комплект оборудования, чтобы поддержать деятельность сына и дочери, но из-за яростной конкуренции в этой сфере с трудом удавалось выживать. Чтобы хоть как-то протянуть, Ван Чиншен посещал чужие компании, где поджидал потенциальных клиентов. Лучень как раз стал таким клиентом. Высокие продажи альбома «Ты мой сосед по парте» немного оживили бизнес студии Нирвана, но теперь студия, скорее всего, испытывала трудности, раз Ван Цзин обратилась к Лученю за деньгами. Неплатежеспособность, кредиторы вынуждали платить долги, могло произойти все что угодно, но Лучень не собирался расспрашивать. Если бы Ван Цзин хотела, она бы сама все рассказала, а если не хотела, тогда зачем расспрашивать ее? Закончив телефонный разговор с Ван Цзин, Лу Чэнь вернулся в комнату. В это же время пришло СМС-сообщение. Лу Чэнь видел, что это были имя и номер банковского счета Ван Цзин. Он переслал сообщение Луси. «Сестрица, перешли сейчас на этот номер 100 тысяч». Все денежные средства рабочей студии находились в руках Луси, а банковский счет Лу Чэня служил для мелких расходов. «Хорошо», Луси согласилась, но, увидев имя владельца счета, невольно приняла немного удивленный вид. «Ван Цзин, это та девушка из студии Нирвана?» Как-то раз Луси посетила студию Нирвана, где познакомилась с Ван Чиншином и членами его семьи. Естественно, она встретилась и с Ван Цзин. Лу Чэнь кивнул. «Ага», Луси спросила, что у нее произошло, почему ей нужны деньги. Поначалу Луси не планировала расспрашивать брата, потому что сейчас Лу Чэнь уже не был тем юнцом, о котором стоило беспокоиться. Но, заметив, что деньги нужно было перевести на счет Ван Цзин, старшая сестра неизбежно поменяла свое решение и начала расспрашивать. Лу Чэнь объяснил, семейство обратилось ко мне за деньгами, видимо, у них какие-то проблемы. Глаза Луси быстро завращались. Помнится мне, эта Ван Цзин очень красивая. Она намекала на то, что раз девушка красива, то Лу Чэнь только поэтому одолжил денег. Уж не проявилась ли у него старая дурная привычка? Лу Чэнь раньше пользовался большой любовью у девушек. Пусть даже он и не заводил романы сразу на нескольких фронтах, однако в университетские годы немало человек осуждали его. На тот момент Лу Чэнь в глазах Луси представал не в лучшем свете. На самом деле большинство осуждений являлось клеветой, исходившей из уст ревностных людей. Лу Чэнь горько усмехнулся. «Сестрица», Луси рассмеялась. «Ладно, можешь не оправдываться, я просто пошутила». Она зашла через мобильный телефон в банковский счет и вскоре перевела деньги Ван Цзин. Спустя несколько минут Ван Цзин отправила Лу Чэню сообщение. «Деньги пришли, спасибо». Лу Чэнь не стал ничего писать в ответ. Об этом деле он очень быстро позабыл. На следующий день после новогоднего стола рабочей студии, а именно 2 февраля, Луси вместе с Чэнь Синь прилетела в Чиншу. Она в качестве почетного гостя, представлявшего Лу Чэня, отправилась на церемонию вручения наград премии «Лучшая китайская музыка», которую в тот же вечер в Большом театре Синцзян устроило телевидение Синнань. Мероприятие началось в 6 часов вечера. Сначала была церемония прохождения по красной дорожке. Телевидение Синнань вело прямой эфир с места событий. Начиная с конца 90-х годов в стране происходила высокая интенсивность реформирования. Придерживаясь идеологии «пусть новое придет на смену устаревшему», главное государственное управление радиовещания, кинематографии и телевидения значительно ослабило ограничения в политическом курсе местных спутниковых телестанций. Освободившись от кандалов, каждая местная спутниковая телестанция могла проявить свои способности. Они начали бешено мчаться по пути коммерциализации. Так внезапно появилась сила в виде спутникового телевидения Синнань. К настоящему времени за счет таких двух чудодейственных методов, как эстрадные шоу и сериалы собственного производства, телевидение Синнань прочно занимало лидерскую позицию среди местных телестанций. Ежегодная прибыль от рекламы вызывала зависть и восхищение у других телестанций. Телевидение Синнань любило покичиться своими богатствами. В этом году премия «Лучшая китайская музыка» проводилась особенно торжественно. От входа Большого театра Синцзян до площади тянулась 100-метровая красная дорожка. Вокруг стояли сверхмощные осветительные столбы, которые детально освещали всю местность. В качестве ограждений были цветные рекламные щиты. Большое количество журналистов спешило сюда. Что касается обычных людей, прибывших поглазеть на это действо, то их было целое море. Порядок поддерживали вооруженные полицейские, в небе даже летал вертолет. У главного входа в Большой театр Синцзян возвышалась золотая арка, выполненная в романском стиле, а рядом находилась длинная стена для автографов, где стояли несколько десятков молодых девушек с цветами в руках. Они встречали почетных гостей, прибывших со всех уголков страны. Раз телевидение Синнань устроило такое величественное мероприятие, то, естественно, и приглашенные звезды оказались весьма элитными. Приехало более сотни звездных артистов из материкового Китая, Тайваня, Гонконга и Макао. Также присутствовали более 5 отечественных суперзвезд. Таким способом телевидение Синнань доказывало всему миру, что оно по-прежнему босс среди местных телестанций, повелитель мира эстрады и неотъемлемая часть шоу-бизнеса. Новые автомобили Mercedes-Benz один за другим проезжали по уже давно перекрытой дороге и останавливались возле красной дорожки. Звездные артисты один за другим представали перед глазами публики, привлекая к себе бесчисленные вспышки фотоаппаратов и вызывая визги фанатов. Ли Син, Тань Хун, Лю Цзунхань, Чэнь Фэйр. Люди поднимали высоко вверх светящиеся таблички и выкрикивали известные имена. Звезды так и слепили глаза. Глава 277. Удар по чьему-то лицу. 277. Удар по чьему-то лицу. Премия «Лучшая китайская музыка» была учреждена в 2006 году спутниковым телевидением Синнани-Гонконгским спутниковым телевидением. Будучи одной из трех крупнейших музыкальных премий, «Лучшая китайская музыка» в общей сложности включала в себя 27 наград, например, «Лучший альбом года», «Лучший мужской исполнитель», «Лучший женский исполнитель», «Самый популярный мужской исполнитель», «Самый популярный женский исполнитель», «Лучший сингл», «Лучший новичок», «Лучший автор музыки», «Лучший автор слов песни», «Лучший продюсер». Премия проводилась в Большом театре Синцзян. Телевидение Синнани, гонконгское телевидение, вели прямой эфир оттуда. Большой театр Синцзян являлся одним из крупнейших оперных театров страны, мог вместить 2000 зрителей. Обычно там ставили оперы, балетные спектакли и крупные театральные представления. Это здание символизировало культуру и искусство города Чинша. Благодаря тщательным украшениям телевидения Синнань, этот театр значительно осовременился. Висевший позади сцены огромный монитор вместе с поразительными звуковыми и световыми эффектами создавал роскошную атмосферу торжества. Четверо ведущих премии являлись набиравшими популярность молодыми актерами и актрисами с телевидения Синнани, гонконгского телевидения. Среди них Ся Ю и Фан Чэнь с телевидения Синнань были известными в стране эстрадными ведущими. Вечернее мероприятие открывалось песнями и танцами. Прославленная звезда вокального искусства Шан Фан Фан исполнила красивейшую песню. После исполнения песни отовсюду раздались бурные аплодисменты. Официально началась церемония награждения. Награды на лучшей китайской музыке присуждали весьма любопытным образом. Победители определялись профессиональным жюри и зрительским жюри. В первое жюри входили 12 человек, во второе – 100 человек, которых именовали представителями публики. Эти 100 представителей публики были отобраны среди бесчисленного множества обычных зрителей. Так как традиционное зрительское голосование было убрано, телевидение Синнань энергично восхваляло лучшую китайскую музыку за честность и справедливость, утверждая, что вдохновлялось президентскими выборами в США, и заявляя, что избавилось от возможности какого-либо вброса голосов. Люди из деловых кругов с презрением относились к бахвальству телевидения Синнань, но эта телестанция была готова раскошелиться, а потому могла пригласить множество звездных артистов. Именно по этой причине лучшая китайская музыка всегда имела высокий рейтинг. Потраченные деньги телевидения Синнань возвращало себе в двойном размере с помощью дорогих спонсоров и рекламы. Что касалось справедливости, то телевидение Синнань впрямь прислушивалось к мнению массы. Согласно сложившейся практике, сперва оглашались мелкие награды типа «Лучшее лицо средств массовой информации», «Лучший вклад года», «Лучший музыкальный клип», а затем шли более серьезные награды. Награды быстро оглашались, атмосфера на церемонии вскоре накалилась до предела. Среди 27 наград Лу Чэнь был номинирован на лучшего новичка и лучшего автора музыки. Если говорить о значимости наград, то награда за лучшего автора намного превосходила награду за лучшего новичка и находилась наравне с наградой за самого популярного мужского женского исполнителя. Поэтому сперва объявлялась награда за лучшего новичка года. Далее мы объявим лучшего новичка года на лучшей китайской музыке. Ведущая Ся Ю из телевидения Синнань сообщила в микрофон: «Сперва представим номинантов». Это. На большом экране за ее спиной высветился список из 4 номинантов. Лу Чэнь, Цуй Чжинчжи, Цзаубэй и Ван Гуанмин. Четверо человек являлись новичками, дебютировавшими в последние 2 года. Среди них Цуй Чжинчжи в 2014 году занял 2-е место на шоу «Сильнейший мужской голос телевидения Синнань». Он подписал контракт с медийной компанией «Оранжевое удовольствие», а в 2015 году выпустил первый сольный альбом «Сексуальный». Номинироваться на лучшего новичка могли те, кто дебютировал в течение последних 3 лет и при этом выпустил 1 альбом. Цзаубэй в 2015 году победила на известном эстрадном шоу «Народный идол» гуанчжоуского спутникового телевидения, а после заключения контракта со звездной медийной компанией выпустила первый сольный альбом «Раскрытый бутон». Забавно, что, не считая Ван Гуанмина, Лу Чэнь, Цуй Чжэн, Чжи Цзаубэй выпустили свои альбомы почти в одно и то же время. В тот момент на Фиксун Мусиц разразилась жаркая война. В итоге альбом Лу Чэня «Ты мой сосед по парте» одержал полную победу. Четверо новичков в 2015 году привлекли наибольшее внимание в кругах поп-музыки. Теперь для объявления лучшего новичка и вручения награды я приглашаю на сцену господина Лю Цзунханя. На сцену под аплодисменты взошел изящный Лю Цзунхань в глаженном костюме. Это был знаменитый гонконгский певец, но в последние годы он развивался в материковом Китае, выпустив очень много альбомов. Он встал перед микрофоном, достал из кармана конверт с именем лауреата. Вот-вот будет объявлен лучший новичок года по версии лучшей китайской музыки. В данный момент все зрители, сидевшие перед экранами телевизоров и компьютеров и наблюдавшие за церемонией вручения наград, затаили дыхание. А на канале Лу Чэня на Вхолидв бесчисленные фанаты Лу Чэня тоже ждали результаты оглашения. Большинство верило, что лучшим новичком непременно станет Лу Чэнь. А причина тому была очень проста. В музыкальной индустрии 2015 года не было более незаурядного новичка, чем Лу Чэнь. Он завоевал чемпионство на шоу «Вокальный Китай», выпустил альбом «Ты мой сосед по парте», написал песню для группы «Блуждание», спродюсировал альбом для группы MSN и еще помогал Чэнь Фэйр с ее новым альбомом. Кто мог посоперничать с такими достижениями? Цуй Чжэн Чжи. В следующий миг Лю Цзунхань объявил лауреата награды за лучшего новичка. Поздравляю, Цуй Чжэн Чжи. Сидевший в зрительном зале с правой стороны третьего ряда Цуй Чжэн Чжи тут же встал и, расплывшись в улыбке, стал обниматься со всеми, кто был рядом. Прожектор осветил его, сопровождая его движение на сцену. Но, когда присутствовавшие в зале 2000 зрителей и почетных гостей услышали это имя, они не стали так же пылко аплодировать, как при объявлении предыдущих наград, а зашумели. Отовсюду слышались критикующие высказывания, которые перемешивались с малочисленными и рассеянными аплодисментами. Все в шоу-бизнесе уже давно прознали, что Лу Чэнь на лучшей китайской музыке был номинирован на лучшего новичка и лучшего автора музыки. Очень многие деятели из деловых кругов полагали, что Лу Чэнь, скорее всего, выиграет в номинации «Лучший новичок» и проиграет в номинации «Лучший автор музыки», потому что вторая номинация считалась довольно авторитетной, и какому-то новичку без послужного списка было нелегко заполучить такой крупный приз. Лу Чэнь был слишком молод, добился некоторых успехов и все же имел недостаточный послужной список. Однако для всех стало неожиданностью, что награда за лучшего новичка, которую с большей вероятностью должен был получить Лу Чэнь, вдруг досталась Цуй Чжэн Чжи. На фоне Лу Чэня с его ослепительными успехами в 2015 году Цуй Чжэн Чжи сильно уступал. Мало того, что его первый альбом понес жестокое поражение при столкновении с альбомом Лу Чэня, так еще и ни одна его песня не попала в топ оригинальной музыки. А теперь вдруг Лу Чэнь проиграл Цуй Чжэн Чжи. Это казалось чем-то невообразимым. Лишь разбиравшиеся в подоплеках люди понимали, что так проявило свой безжалостный нрав телевидение Синнань. Оно специально представило Лу Чэня в двух номинациях, чтобы нанести удар по его репутации. Лу Чэнь просто так не отделается, оскорбив телевидение Синнань. Многие почувствовали, что эта телестанция проделала подлый трюк с наградой, и неизбежно испытали отвращение. Пусть даже никто не мог выдвинуть возражения, как можно было пылко аплодировать Цуй Чжэн Чжи. Помимо сотрудников телевидения Синнань и подставных зрителей, также хлопали и некоторые другие люди. Чэнь Фэйр была одной из них. Эта поп-дива сидела в центре второго ряда. Холодно улыбаясь, она тихо хлопала в ладоши. У нее был очень отчужденный вид. Каждый ее хлопок будто означал удар по чьему-то лицу. Глава 278. Сторонники. 278. Сторонники. Лауреатом премии «Лучшая китайская музыка» за лучшего новичка 2015 года стал Цуй Чжэн Чжи. Поздравляю, Цуй Чжэн Чжи. Когда Лю Цзунхань огласил результат, канал Лу Чэня на Вхолидв мгновенно взорвался комментариями. Бесчисленные фанаты, следившие через мониторы компьютеров за прямым эфиром, не могли поверить в то, что только что произошло, и чувствовали, будто их безжалостно ударили по голове палкой. Многие находились в замешательстве. Уроды, с чего вдруг Цуй Чжэн Чжи? Это ведь ошибка. Настолько подло, что даже смешно становится. Кто еще круче гуру Лу Чэня в звании лучший новичок? Кто мне может сказать, кто такой Цуй Чжэн Чжи? Никогда о нем не слышал, какие песни он исполнил. Хе-хе, вот такое оно телевидение, Синнань. Я уже давно все примерно так себе и представлял. Больше не буду смотреть телевидение, Синнань. Бесит. Расходимся, и вправду неинтересно. Не только на канале Лучиня, но и в блогах, на форумах и в сообществах Фиксун фанаты Лучиня негодовали. Ранее все считали, что премия за лучшего новичка, скорее всего, станет первой музыкальной наградой Лучиня, и твердо верили, что Лучиню также удастся выиграть награду за лучшего автора музыки. Многие фанаты даже выражали недовольство по поводу того, что Лучинь оказался всего в двух номинациях. В итоге самую подходящую награду так и не дали. Как после такого можно было не впасть в ярость? В этот момент в Большом театре Синцзян Цуйчжинчжи взошел на сцену и принял из рук Лю Цзунханя хрустальную награду. Только этот лучший новичок года выглядел слегка неловко, потому что реакция публики в зале оказалась немного неуважительной и лишила торжественности этот показной почет. Держа награду, Цуйчжинчжи произнес в микрофон: «Спасибо телевидению, Синнань. Спасибо гонконгскому телевидению». Благодарственные слова произносились без всякого энтузиазма и радости. Как бы там ни было, реакция зала не была такой уж холодной. После речи Цуйчжинчжи раздалось немало аплодисментов, которые позволили лауреату не оконфузиться. Все-таки люди испытывали отвращение к поведению телевидения Синнань, не имели никаких возражений против самого Цуйчжинчжи. Но в действительности же Цуйчжинчжи знал, что получит эту награду. Посредническая компания, с которой он сотрудничал, имела тесную связь с телевидением Синнань. Поэтому было бы глупо утверждать, что Цуйчжинчжи находился в неведении. Он поспешно сошел со сцены. Ведущий Фан Чэнь тут же начал объявлять номинантов на следующую премию. Организаторы мероприятия старались как можно быстрее избавиться от этого неловкого момента. Затем в номинации на лучшего автора музыки Лу Чэнь тоже проиграл. Награду получил известный музыкант Цинь Ху. Цинь Ху являлся первоклассным автором песен в отечественных кругах поп-музыки и уже успел написать несколько сотен песен, среди которых были лирические, народные, блюзовые и даже патриотические произведения. Также в избытке имелись известные в стране классические произведения. Этот музыкант имел очень хорошую репутацию в шоу-бизнесе. Если сравнить Цинь Ху и Лучиня, то Лучинь по количеству написанных произведений, и по послужному списку, и по звездному статусу, конечно, не мог сравниться с Цинь Ху. Но, когда Цинь Ху получил из рук уважаемого гостя Тань Хуна награду за лучшего автора музыки, он сказал следующее: «Сегодня вечером я очень рад, что мне удалось заполучить эту награду. Для меня большая честь присутствовать на лучшей китайской музыке. Но мне также очень стыдно, потому что в 2015 году я не написал ни одного достойного произведения, в отличие от других номинантов, и на самом деле не заслуживаю такой почести». В Большом театре Синцзян, способном вместить 2000 зрителей, воцарилась полная тишина. Все внимательно слушали искреннюю речь мужчины средних лет с почти полностью седой головой. «Я занимаюсь созданием музыки уже больше 20 лет. Нужные награды и слава у меня уже есть, поэтому надеюсь, что старшее поколение нашей профессиональной сферы сможет вложить еще больше сил в поддержку и поощрение новичков, потому что благодаря им есть надежда на дальнейшее проведение лучшей китайской музыки. Извините, что так много наговорил. И снова всем спасибо. Спасибо телевидению Синнань, гонконгскому телевидению». Закончив речь, Цинь Ху поклонился. Только его речь прервалась, как раздались бурные аплодисменты. Многие даже встали и захлопали в ладоши. Среди них была и Луси. Она посетила церемонию вручения наград в качестве представителя Лучиня. Такой результат ее ничуть не удивил, потому что она уже давно это предугадала и не строила никаких фантазий насчет твердых моральных устоев телевидения Синнань. Однако Луси не ожидала, что в этом окружении так много людей желали поддержать Лучиня. Несмотря на их весьма ограниченную поддержку, стоило иметь в виду, что Лучень дебютировал всего полгода назад, только начал налаживать связи в шоу-бизнесе, очень многие люди даже не были с ним знакомы. Например, Цинь Ху. Каждый мог расслышать, что Цинь Ху скрытно выражал свое недовольство телевидением Синнань. Он был недоволен тем, что телестанция специально давила на такого новичка, как Лучень. Критика Цинь Ху не была жестокой, но отчетливо доносила до всех людей его мысль. Лучень был номинирован на лучшего автора музыки за счет песни «Ты мой сосед по парте», но в шоу-бизнесе все считали, что его самым выдающимся произведением являлась «Весна» или «Люблю тебя, Китай». Эти две песни были у многих на слуху, их можно было по праву считать классическими произведениями. Даже если рассматривать только песню «Ты мой сосед по парте», то песня «Точилка», из-за которой Цинху номинировали на лучшего автора музыки, не выдерживала сравнения. Цинху и сам не отрицал этого. Он не испытывал настоящей радости, получив награду. Строго говоря, телевидение Синнань нагло использовало Цинху в своих коварных целях. Цинху действительно было безразлично, получит ли он ничтожную награду за лучшего автора музыки. Он никогда не встречался с Лучинем, но очень восхищался им. После оглашения этой награды пошли такие тяжеловесные премии, как лучший альбом, самый популярный мужской-женский исполнитель, лучший мужской-женский исполнитель. Но по мере того, как оглашались эти премии, людям казалось, что самая значимая часть церемонии уже осталась позади. Даже попытки четверых ведущих разогреть публики оказались неудачными. Воцарилась атмосфера безразличия. В тот же вечер Чэнь Фэйр получила награду за самого популярного женского исполнителя. Она лишь сказала несколько слов и сошла со сцены. На следующий день после проведения премии «Лучшая китайская музыка -2015», многие медийные издания опубликовали списки лауреатов и свои рецензии. Громче всего обсуждался проигрыш Лучиня в номинации «Лучший новичок», а в интернете эти обсуждения звучали в десятки раз громче. Очень многие фанаты Лучиня прибегали в блог телевидения Синнани на его официальные страницы в социальных сетях, где обрушивались с критикой и насмешкой на телестанцию. В итоге проплаченным людям телевидения Синнань пришлось вступить в перепалку с фанатами Лучиня. На блог-платформе «Волна» кто-то съязвил, сказав, что телевидение Синнань само вставило себе палки в колеса, поступив крайне некрасиво. А находившийся в центре всех обсуждений Лучень хранил спокойствие. Он выразил сожаление по поводу проигрыша в двух номинациях и отказался комментировать действия телевидения Синнань, что в свою очередь разочаровало многих людей, которые хотели увидеть представление. Лученю не стоило обращать внимание на лучшую китайскую музыку, потому что он уже получил приглашение на премию «Лучшая музыка Азии» на китайском языке, где его номинировали в четырех категориях. Глава 279. Непритязательность. 279. Непритязательность. Премия «Лучшая музыка Азии» на китайском языке была совместно учреждена Центральным телевидением, Центральным радио, крупными теле- и радиостанциями страны. Церемония вручения наград была запланирована на вечер 18 февраля. В этом году должна была состояться 16-я по счету премия. Это была одна из самых старых и авторитетных музыкальных премий страны. Она имела определенное влияние в пределах Азии и воспринималась отечественными музыкантами как музыкальное торжество года. Данная премия превосходила по значимости премию «Лучшая китайская музыка». Судейская команда лучшей музыки Азии на китайском языке полностью состояла из профессионалов, а именно из членов ассоциации музыкантов, видных опытных деятелей шоу-бизнеса, преподавателей консерватории и известных музыкальных критиков. Также на окончательную оценку влияли данные по количеству проигрываний песни на крупных отечественных радиостанциях и характеристика песни в интернете. В лучшей музыке Азии на китайском языке тоже отсутствовал этап зрительских голосований, потому что в прошлые годы уже проводились зрительские голосования, в итоге жульническим образом происходил поразительный вброс голосов. Вскоре очень торжественная премия превратилась в личную территорию организаций, способных совершить вброс голосов. Поэтому впоследствии организаторы премии просто ликвидировали зрительские голосования и заменили их более мощным составом жюри. Еще в январе Лучень получил приглашение от оргкомитета премии «Лучшая музыка Азии» на китайском языке. Его выставили в четырех номинациях: «Лучший новичок», «Лучший автор музыки», «Лучший автор слов песни» и «Лучший альбом». Несмотря на еще больший охват территории данной премии, здесь была всего 21 номинация. Не было таких вычурных номинаций типа «Самый популярный мужской-женский исполнитель», а потому значимость имевшихся номинаций возрастала. За 15 лет существования лучшей музыки Азии на китайском языке еще ни один исполнитель не выигрывал в номинациях несколько лет подряд. Также была новость, что в этом году лучшая музыка Азии на китайском языке, вполне возможно, пройдет в последний раз, так как данная премия в будущем объединится вместе с премией «Лучшая музыка китайского хит-парада» и превратится в лучшую оригинальную музыку мира на китайском языке. Эта премия будет ежегодно проводиться 31 декабря. Источник этой новости был очень достоверным. «Лучшая музыка китайского хит-парада» впервые в этом году не проводилась. Несомненно, Это произошло из-за подготовки к слиянию двух крупнейших премий. В определенный момент лучшая оригинальная музыка мира на китайском языке станет самой авторитетной музыкальной премией в стране и сотрет с лица земли всю несправедливость. Именно по этой причине про недавно проведенную премию «Лучшая китайская музыка» очень быстро позабыли. Всему шоу-бизнесу не терпелось лицезреть лучшую музыку Азии на китайском языке, которая стала объектом пристального внимания в отечественных кругах поп-музыки в начале этого года. Но большинство обычных людей не волновали какие-то там премии. Всех заботило то, как встретить китайский Новый год. Люди на всевозможных транспортных средствах возвращались к себе на родину, чтобы в кругу семьи отметить Новый год. Бесчисленное количество человек покидало столицу. Этот огромный мегаполис с населением 30 миллионов человек вот-вот должен был превратиться в город-призрак. Лучень, сидя за рулем недавно приобретенного Mercedes-Benz типа SUV, беспрепятственно доехал до района искусства новой эпохи. Свой прежний автомобиль Чжунхуа X7 он отдал Луси. Изначально Лучень планировал купить старшей сестре новый автомобиль, но она захотела Чжунхуа X7, а ему предложила купить Mercedes-Benz G900 за 1 000 000 юаней, сказав, что теперь он находится в другом положении и ездить на Чжунхуа X7, это слишком унизительно в глазах посторонних людей. На самом деле Лучень не был тщеславным человеком. Несмотря на то, что автомобиль Чжунхуа X7 был отечественного производства и ездить на нем было по-прежнему комфортно, однако Лучень не смог устоять перед настойчивостью старшей сестры и в итоге раскошелился на новый автомобиль. Молодежь заботилась о своей репутации и обычно полагалась на различные известные бренды. Если бы в прошлом Лучень зарабатывал так же много, как сейчас, он бы непременно купил суперкар, чтобы с удовольствием катать на нем свою девушку. Но, обретя опыт трех жизней из мира сновидений, он стал намного зрелее и мудрее, чем его сверстники. В погоне за успехом в карьере он, наоборот, не стремился к фальшивой напыщенности. Поэтому Лучень спокойно принял поражение на лучшей китайской музыке. От этого он ничего не потерял, так зачем печалиться, тем более у него уже имелись богатства целого мира. Припарковавшись на стоянке, Лучень пешком дошел до художественного подготовительного центра «Звездная судьба». Художественный подготовительный центр «Звездная судьба» был очень известен в столичном шоу-бизнесе. Он был совместно учрежден многими развлекательными и посредническими компаниями и специально предназначался для подготовки новичков, или так называемых стажеров. Отечественная стажерская система брала начало в Южной Корее. Немало развлекательных и посреднических компаний имели свою собственную систему подготовки стажеров и взращивали большое количество талантов для целой индустрии. Но эту систему нельзя было как попало организовать. Требовалось вложить много человеческих и материальных ресурсов. Компании среднего размера и рабочие студии вообще не могли взять на себя такую ответственность, поэтому в результате появились специальные подготовительные учреждения. Художественный центр «Звездная судьба» являлся одним из таких учреждений, а также был одной из самых способных организаций в своей профессиональной сфере. Он не заключал никаких контрактов с новыми артистами, лишь имел полномочия тренировать их. Оснащение и квалификация педагогов «Звездной судьбы», построенной в районе искусства новой эпохи, находились на высоком уровне. Немало преподавателей музыки и танцев были приглашены из-за границы. Спустя множество лет развития, получилась идеальная система подготовки. В настоящее время художественный центр «Звездная судьба» уже стал полностью независимой организацией, избавившись от связи с учредившими его компаниями, поэтому многие развлекательные и посреднические компании, а также лейблы и телекомпании отдавали туда на подготовку своих новичков. Несмотря на критику многих людей из деловых кругов, которые заявляли, что такая организация, как «Звездная судьба», всех готовила по одному шаблону, словно какую-то популярную продукцию, не обращая внимания на характер и индивидуальность артиста, однако даже критики вынуждены были признать, что у новых артистов, прошедших такую централизованную и специализированную подготовку, имелась достаточно прочная базовая техника. Вдобавок уровень подготовки стажера зависел от того, какая сумма денег была потрачена. Самым главным являлось то, что посторонняя подготовка позволяла большинству развлекательных и посреднических компаний значительно снизить расходы и сэкономить уйму времени. Что касалось индивидуальности стиля, то после получения базиса можно было обратиться к другим организациям. Сестрица Ли. Когда Лучень оказался перед входом в художественный центр «Звездная судьба», то сразу заметил в дверях Ли Чжинь-Чжинь. Он немедленно снял солнцезащитные очки и помахал рукой, чтобы привлечь внимание. «Малыш Лу», сестрица Ли тут же приняла приятно удивленный вид, улыбка растянулась до ушей. «Извини за беспокойство». Она стремительной поступью пошла навстречу, даже молодая помощница не успевала угнаться. Лу Чэнь улыбнулся. «Да ничего, мне частенько приходится бывать в этом районе». Он впервые посещал «Звездную судьбу», потому что его пригласила Ли Чжинь-Чжинь. Он прибыл, чтобы посмотреть, как обстоят дела с подготовкой недавно собранной группы «Тигрята», и чтобы, по словам сестрицы Ли, дать наставление. «После завершения съемок осени в моем сердце сестрица Ли уже окончательно решила повести свое любимое дитя по пути артиста и возлагала большие надежды на предложенный Лу Чэнем план по молодежной группе. Вернувшись в столицу, сестрица Ли быстро укомплектовала «Тигрят», где ведущий тигренок Чжан Цзюньчжи являлся главным ядром группы. Участники группы были отправлены в художественный центр «Звездная судьба», чтобы пройти подготовку по пению и танцам. Согласно плану, тигрята только спустя полгода подготовки дебютируют и в то же время выпустят первый альбом. Глава 280. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 280. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. В художественном центре «Звездная судьба» имелось множество тренировочных комнат, которые были изолированы полупрозрачными закаленными стеклами. Идя по длинному коридору, можно было увидеть, как в тренировочных комнатах кто-то занимался танцами, а кто-то делал физические упражнения. Также откуда-то смутно доносились звуки аккомпанемента. Уже вот-вот должен был наступить китайский Новый год. Очень многие в данный момент покидали или собирались в ближайшее время покинуть столицу, чтобы вернуться к себе на родину и там отпраздновать Новый год. Однако эти стажеры явно не входили в их число. Они дорожили каждой секундой тренировок, старательно борясь за возможность дебютировать, и не допускали никакого проявления лени. Конкуренция в шоу-бизнесе всегда была невероятно ожесточенной. В настоящее время одно поколение новичков стремительно сменяло другое поколение новичков. Если артисты за 2-3 года после своего дебюта не могли выделиться, то они в основном выбывали из шоу-бизнеса. Из нескольких сотен стажеров, которые сегодня занимались в «Звездной судьбе», лишь немногие смогут прославиться. Простому человеку казалось, что звездные артисты живут роскошной жизнью, но он не знал, сколько конкурентов приходилось обойти ради такой жизни. Судьба всегда несправедлива, и стажеры не были исключением. Одни люди постоянно находились в более хороших условиях, чем другие. Взять, к примеру, группу «Тигрята». У Чжан Цзюньчжи и двух других приятелей была не только отдельная роскошная тренировочная комната, но еще и два преподавателя, которые обучали только танцам. Когда Лу Чэнь и сестрица Ли вошли в здание, трое юношей как раз закончили танцевать. С их лбов обильно тек пот, судя по их тяжелому дыханию, они сильно устали. Но один из преподавателей танцев остался очень недоволен. Он крайне резко обругал юношей, обратив внимание на недостатки в их движениях, даже стал хлестать их линейкой по ногам и рукам, включая и Чжан Цзюньчжи. Судя по грубому акценту этого преподавателя, он явно был приглашен «Звездной судьбой» из-за границы. В художественном центре работали более 10 иностранных преподавателей. Поговаривали, что они приехали из Японии и Южной Кореи. Это были профессиональные преподаватели с богатым опытом в подготовке артистов. Этот человек, вне всякого сомнения, был одним из них. Лу Чэнь и сестрица Ли не стали безрассудно входить и останавливать преподавателя. Сестрица Ли, конечно, души не чаяла в своем сыне, но в этот момент она не вмешалась, лишь неподвижно стояла в дверях, даже несмотря на то, что ее глаза покраснели от подступавших слез. Потому что сестрица Ли отлично понимала смысл выражения «без труда не выловишь и рыбку из пруда». Она, безусловно, была способна защитить Чжан Цзюньчжи от любых невзгод. Но, поскольку он вступил в шоу-бизнес, впоследствии он должен будет сам прокладывать себе путь. Если птенец ястреба покинет гнездо, не пройдя крещение ветром и дождем, как он сможет расправить крылья, чтобы парить в синем небе? Сейчас ругань и удары только пойдут на пользу. Каждый стажер проходил через это, а чрезмерная любовь, наоборот, только нанесет гигантский вред. После нотации преподавателя трое юношей собрались с духом и заставили свои измотанные тела вновь исполнить танец под музыкальное сопровождение. На этот раз оба преподавателя в целом остались довольны. Они похвалили юношей и разрешили им отдохнуть несколько минут. Трое юношей сразу бессильно уселись на пол. Только тогда сестрица Ли отворила дверь и сперва поздоровалась с обоими преподавателями. «Здравствуйте, учитель Цзинь, здравствуйте, учитель Минь». Сестрица Ли крутилась в шоу-бизнесе много лет. Она сумела создать свое благополучие собственным трудом и статусом намного превосходила двух преподавателей танцев, но по-прежнему вела себя очень вежливо. Оба преподавателя тоже, конечно, не строили из себя зазнавшихся и самоуверенных личностей. Они тут же поклонились, ответив на приветствие. «Здравствуйте, госпожа Ли», улыбаясь, сестрица Ли сказала. «Позвольте вам представить, это Лу Чэнь, учитель Лу». Она познакомила обе стороны. Лу Чэнь – это учитель Цзиняньга. Он прибыл из корейской посреднической компании Цан. Другой учитель Минь прибыл из Гонконга. Цзиняньга было около 40 лет. Он имел худое, высокое телосложение, суровое выражение лица, узкие глаза. Поэтому казалось, что у него строгий характер. Но, когда сестрица Ли представила Лу Чэня, Цзиняньга удивленно изменился в лице, сделал шаг вперед и поклонился Лу Чэню, протянув обе руки. «Господин Лу Чэнь, много о вас наслышан». Несмотря на грубый акцент, фраза «много о вас наслышан» была произнесена с четкой дикцией и правильным произношением, отдавая некоторым изяществом. Лу Чэнь пожал обе руки Цзиняньга, с улыбкой сказав: «Господин Цзинь слишком любезен». Он считал, что Цзиняньга проявлял учтивость, чтобы показать, что разбирается в местном гостеприимстве, но не ожидал, что тот с серьезным видом произнесет: «Это не любезность, я слышал ваши произведения, господин Лу Чэнь, и смотрел сериал под названием «Осень в моем сердце», где вы исполнили главную роль. Вы необычайно талантливый автор, исполнитель и актер». Сделав небольшую паузу, Цзиняньга продолжил: «В Южной Корее вы бы непременно стали таким же великим артистом, как Хань Хаамин и Цзинь Чинсянь». Хань Хаамин и Цзинь Чинсянь являлись известными южнокорейскими исполнителями и считались народными кумирами. Во всей Азии они пользовались очень высоким авторитетом, а также являлись трехсторонними звездами, то есть вели активную деятельность в музыке, кино и на телевидении. То, что Цзиняньга сравнил Лу Чэня с Хань Хаамином и Цзинь Чинсянем, несомненно, можно было считать высочайшей похвалой. Лу Чэнь слегка изумился таким речам и поскромничал. «Господин Цзинь перехваливает». Цзиняньга сообщил: «Господин Лу Чэнь, вы ведь пришли разузнать степень подготовленности группы «Тигрята». Я сейчас попрошу их исполнить написанную вами песню». Он повернулся к трем юношам и строгим голосом произнес: «Давайте, покажите, на что вы способны». Хотя Чжан Цзюньчжи и остальные устали до полусмерти, заметив Лу Чэня и сестрицу Ли, они послушно встали. Они не посмели возразить. Услышав команду Цзиняньга, трое человек, стиснув зубы, отступили назад на некоторое расстояние и быстро выстроились в определенном порядке. Лу Чэнь поначалу думал попросить их сперва отдохнуть немного, но в итоге слова так и не вырвались наружу. Ничего страшного в том, что Лу Чэнь заставит еще чуть помучиться такого молодого человека, как Чжан Цзюньчжи. Учитель Минь подбежал к музыкальному оборудованию и настроил необходимое музыкальное сопровождение для группы «Тигрята». В тренировочной комнате мгновенно раздалась легкая и непринужденная мелодия. Это была песня «Бабочка порхает». Эту песню Лу Чэнь специально написал для «Тигрят». Она послужит главной композицией их первого альбома. Стилевые особенности группы как раз определялись песней «Бабочка порхает», поэтому после того, как Лу Чэнь передал ноты сестрице Ли, она наняла в столице профессионального аранжировщика, а затем отправила песню в «Звездную судьбу», чтобы поставить танец под нее. Чжан Цзюньчжи и его товарищи уже неоднократно репетировали танец. Вслед за мелодией они вышли вперед. Несмотря на невысокую сложность их телодвижений, подростки продемонстрировали особую энергию молодости. Во время танца трое человек еще и пели. Выступление получилось очень достойным. Что Лу Чэня порадовало, так это то, что трое энергично выступавших юношей постепенно начинали походить на оригинальных тигрят из мира сновидений. А в этот момент никто не заметил, что у входа в тренировочную комнату появилось немало стажеров. Вытянув шеи, парни и девушки старались разглядеть, что происходило внутри. У большинства из них был восхищенный или любознательный вид. Глава 281. Дженнифер. 281. Дженнифер. Выступив с песней «Бабочка порхает», трое юношей так устали, что казалось, будто они вот-вот упадут в обморок. Но они по-прежнему ровно стояли. Пусть даже их тела невольно тряслись, юноши с большим усилием старались держаться прямо, словно солдаты, проходящие осмотр. Их взгляды сосредоточились на лице Лучиня. Без строгих и упорных тренировок Чжан Цзюньчжи и его товарищам, безусловно, не удалось бы так выступить. Цзиняньга и учитель Минь тоже смотрели на Лучиня, ожидая его оценки. Находившийся под всеобщим вниманием Лучень кивнул головой, сказав: «Недурно. Всего за 2 месяца повысить навыки до такой степени действительно было непросто». Танец под песню «Бабочка порхает» был поставлен на весьма высоком уровне и полностью учитывал возрастные особенности 3 членов группы «Тигрята». Их телодвижения не казались фальшивыми и напыщенными. Юноши отлично чувствовали ритмы движения собственного тела. Находясь в утомительных условиях, когда приходилось одновременно петь и танцевать, 3 юноши двигались очень четко и слаженно, при этом во время пения не фальшивили. Выступление и впрямь получилось уникальным. Поэтому Лучень сказал недурно не из простой любезности, эта похвала исходила из самого сердца. На худощавом лице Цзиняньга показалась улыбка. Заметив, что юноши никак не отреагировали, он невольно нахмурился и укорил: «Чего застыли?» Чжан Цзюньчжи и остальные пришли в себя и синхронно отдали честь Лученю. «Спасибо, учитель Лу». Лучень рассмеялся. «Не стоит благодарности. С Чжан Цзюньчжи я знаком, а вот с вами 2 нет. Представьтесь-ка». 2 юноши переглянулись между собой. Стоявший слева от Чжан Цзюньчжи юноша первым представился: «Здравствуйте, учитель Лу, я летящий тигренок Хуижань. Прошу дать побольше наставлений». Закончив говорить, он сделал глубокий поклон. Это вежливое движение явно было отточено им и вышло очень образцовым. «Здравствуйте, учитель Лу, я послушный тигренок Юэян. Прошу дать побольше наставлений». Оба участника группы «Тигрята», вне всякого сомнения, были тщательно отобраны. И по росту, и по телосложению, и по возрасту они очень походили на Чжан Цзюньчжи. У летящего тигренка Хуижаня была довольно решительная внешность. Он имел острые черты лица, а у Юэяна, наоборот, были мягкие черты лица, поэтому создавалось ощущение, что у него был послушный характер. Несмотря на то, что ведущий тигренок, летящий тигренок и послушный тигренок состояли в одном коллективе, однако каждый участник группы обязан был обладать своим характером и своими отличительными чертами. Тогда у каждого участника появятся свои фанатские сообщества, которые будут между собой бурно воевать. Для группы это будет положительное событие, так как к ней повысится интерес и она будет горячо обсуждаться. 3 подростка были по-своему милы. Образованная группа «Тигрята» радовала сердце и глаз и создавала уверенность в том, что получится привлечь в большом количестве молодых фанатов, а особенно фанаток. На самом деле в настоящее время Чжан Цзюньчжи благодаря своей игре в осени в моем сердце был очень популярен в интернете. Количество его подписчиков на блог-платформе «Волна» доходило до 500 тысяч человек, которые, несомненно, проложат ему путь для дебюта в следующем году. Лучень кивнул головой. Он прибыл в художественный центр «Звездная судьба» в основном ради того, чтобы узнать, насколько подготовленной уже была группа «Тигрята». По мнению сестрицы Ли, если эти дети удовлетворят необходимым требованиям, то, вполне вероятно, они дебютируют раньше положенного срока. Если же они не удовлетворят Лученя, тогда логично будет, чтобы они продолжали полугодовую-годовую подготовку. Лучень, конечно, не за бесплатно помогал. Пусть даже сестрица Ли хорошо ладила с Чэнь Фэйр, Лучень держал определенный процент акций. Группа «Тигрята» была сформирована по совету Лученя, а сестрица Ли намеревалась сделать из нее развлекательный бренд. Помимо отправки участников группы в художественный центр «Звездная судьба» для подготовки, она также зарегистрировала имена «Тигрята», «Ведущий тигренок», «Летящий тигренок», «Послушный тигренок» и доверила профессиональной дизайнерской компании разработку логотипа. Согласно плану сестрицы Ли, бренд «Тигрята» после получения известности раздаст право использоваться в одежде, спорттоварах, письменных принадлежностях, игрушках, электронной продукции и в других вещах. Когда настанет подходящее время, сестрица Ли организует независимую компанию, которая будет специально отвечать за регулирование и функционирование бренда. Помня добро, сестрица Ли собиралась дать Лученю немалую долю акций компании, которую она в будущем зарегистрирует. От Лученя не требовалось выкладывать ни единого юаня, не требовалось участвовать в ведении дел этой компании. Он лишь будет беззаботно сидеть и получать часть прибыли компании. Ранее, прочитав план сестрицы Ли, Лучень вынужден был преклониться перед деловым мышлением этой дамы. Теперь он еще лучше понимал, что сестрица Ли достигла таких успехов в своей карьере далеко не из-за счастливого стечения обстоятельств. Конечно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Одной идеи было недостаточно, чтобы получать такую богатую прибыль. Лу Чень должен был понести ответственность за создание песен для группы «Тигрята» и предоставление им наставлений. В действительности Лу Чень сейчас шел не только по пути артиста, но еще и по пути музыкального крестного отца. В пример можно было привести группы МСН и «Тигрята», а в будущем таких групп будет еще больше. Поскольку ситуация с «Тигрятами» обстояла неплохо, Лу Чень не хотел больше беспокоить старательно тренировавшихся юношей. Перекинувшись парой слов с Цзиняньга и остальными, он собирался уходить. «Чего вы здесь столпились?» Как раз в этот момент на входе в тренировочную комнату появилась высокая женщина старше 20 лет и накричала на столпившихся юношей и девушек. «Возвращайтесь в свои комнаты, время отдыха тоже нельзя как попало растрачивать». Толпа подростков тут же бросилась в рассыпную. Отругав всех, женщина, улыбаясь, поздоровалась с сестрицей Ли. «Сестрица Ли, ты пришла навестить Цзюньчжи?» Сестрица Ли улыбнулась. «Ага, Дженнифер, позволь мне тебе представить, это Лу Чень, учитель Лу, Инцзюньси». В глазах женщины, которую звали Дженнифер, тут же промелькнул блеск, когда она увидела Лу Ченя. Она с улыбкой произнесла: «И правда ты». Она была одета в плотно облегающую спортивную форму. Ее женственную фигуру можно смело было считать идеальной. Особенно привлекали внимание ее длинные ножки. Черты лица не были такими уж прекрасными, зато высокий нос и впалые глаза говорил о том, что в ее венах текла не только кровь китайца. Сестрица Ли представила Лу Ченю эту женщину с прекрасным телосложением. Это арт-директор звездной судьбы Дженнифер, ее китайское имя Хэ Вань Цзюнь. Она из Макао. Лу Чень пожал ей руку. «Здравствуйте, директор Хэ». Уставившись пламенным взглядом на Лу Ченя, Дженнифер рассмеялась. «Зови меня Дженнифер. Мне очень нравится «Осень в моем сердце», где ты в главной роли. Твоя актерская игра великолепна. Можно с тобой сфотографироваться?» С тех пор, как Лу Чень прославился, он стал еще чаще слышать просьбы дать автограф и сфотографироваться. Он не ожидал, что стоявшая перед ним девушка тоже являлась его фанатом. Слабо улыбнувшись, он сказал: «Конечно, без проблем». Дженнифер тут же обняла Лу Ченя за руку. Его плечо уперлось прямо между двумя заметно выпирающими женскими холмиками. Девушка радостно улыбнулась сестрице Ли. «Сестрица Ли, сфотографируй, пожалуйста». Довольно ухмыляясь, сестрица Ли сделала на свой мобильный телефон несколько снимков с обоими людьми. После фотосессии Дженнифер с неохотой отпустила руку Лу Ченя, сказав: «Сестрица Ли, вы сейчас собираетесь уходить? Тогда я вас провожу». Она была очень прямолинейной. Лу Чень с двумя девушками только покинул тренировочную комнату, как неожиданно подлетел силуэт и преградил ему дорогу. Глава 282. «Ты хороший человек». 282. «Ты хороший человек». Лу Чень очень быстро среагировал, мгновенно остановившись и избежав столкновения с внезапно выскочившим человеком. Осознав, насколько неподходящим оказался такой опрометчивый поступок, человек с покрасневшим лицом отступил на шаг назад и учтиво поклонился, сказав: «Учитель Лу Чень, я ваша преданная поклонница, а также здешний стажер. Позвольте узнать, не могли бы вы дать мне некоторые наставления?» Дорогу Лу Ченю перекрыла девчушка 15-16 лет. Она была невысокого роста, имела красивую внешность, короткие волосы с челкой, огромные глаза и длинные ресницы чем-то напоминала большую куклу. Непонятно, то ли из-за радости, то ли из-за смущения лицо девочки залилось румянцем, даже уши покраснели. Во время вежливого приветствия пальцы на ее руках напряженно переплелись друг с другом, демонстрируя ее внутреннюю робость. Вдобавок, сделав поклон, она не стала разгибать спину, ожидая ответа Лу Ченя. Увидев такую картину, все пришли в крайнее изумление. Стоявшая рядом с Лу Ченем Дженнифер нахмурилась и очень недовольно произнесла: «Чжоу Сяцзя, кто позволил тебе вести себя так некультурно? Живо возвращайся в тренировочную комнату». С обеих сторон коридора открылись двери многих комнат, откуда выглянуло немало стажеров. Они увидели, что Дженнифер отчитывает Чжоу Сяцзя, и на их лицах показалось злорадство. Для большинства артистов конкуренция начиналась как раз на этапе стажировки. Из-за ругани Дженнифер глаза Чжоу Сяцзя покраснели. Последняя, едва сдерживая слезы, опустила голову и сказала: «Извините, директор Хэ, извините, учитель Лу Чень». Принеся извинения, Она собиралась развернуться и уйти. Лучень рассмеялся. «Ничего страшного, из какой ты компании?» Девочка вызывала особую жалость и невольно напоминала Лученю о его родной младшей сестре. Лусюи была чуть старше, чем Чжоу Сяцзя. В этом возрасте девочки должны наслаждаться безмерной любовью родителей, но, пойдя по пути артиста, Чжоу Сяцзя вынуждена была проходить здесь суровую подготовку даже во время китайского Нового года. На лице Чжоу Сяцзя тут же показался восторг. Она поспешно ответила: «Учитель Лучень, я сотрудничаю с медийной компанией Ваньши». «Ваньши». Лучень не слышала такой компании. Должно быть, это была небольшая компания в деловых кругах, развлекательных, посреднических компаний и телекомпаний, а также разнообразных рабочих студий в столице было превеликое множество. Конкуренция происходила и впрямь чересчур ожесточенно, поэтому средние и малые компании подвергались определенному давлению. Даже сотрудничавшие с ними артисты тоже следом подвергались давлению. Очень многие артисты, работавшие на малые компании, практически не имели шанса выделиться. Даже после официального дебюта не получали никаких предложений насчет анонсных мероприятий. Им приходилось лишь быть на подтанцовке и подпевке или быть у кого-то на побегушках. Они упорно старались выжить на дне шоу-бизнеса. Таких бродячих артистов в столице было бесчисленное множество. Чжоу Сяцзя имела вполне приемлемые внешние данные, но без мощной поддержки шанс, что она сумеет выделиться, будет равен шансу выиграть большой приз в лотерее. С вероятностью 99% она незаметно исчезнет под гигантской волной шоу-бизнеса.